До дома я добралась без приключений, если не считать, конечно, таковыми тот факт, что свет все-таки периодически гас, и тогда я продолжала маршировать во мраке, ориентируясь только на ментальные маяки. Наводненный полицейскими инчичикистами и спасателями район был сейчас более запружен народом, чем Дворцовая площадь в день коронационных торжеств в столице. И, наверное, даже более безопасен. Когда через каждый шаг буквально спотыкаешься о служителя закона, боевого мага или целителя, ощущение безопасности приятно согревает. И даже вспыхивающие под полусомкнутыми веками эпизоды этой безумной гонки за вампиром утрачивают остроту и яркость. Отчасти. Совсем избыть это море ощущений сразу не получится. Нужен некий дополнительный... Я не успела додумать, как уже уперлась лбом в родную дверь. Подушечка, Мурзик. Сложнее всего оказалось снять ботинки. Боясь потерять равновесие и свалиться прямо в прихожей, я попросту села на пол сразу, а дальше, разувшись, преодолевала последний этап пути до дивана на четвереньках, оставляя за собой след из сбрасываемых по дороге деталей туалета и снаряжения. Каска, бронежилет. Где-то на пороге комнаты мне удалось без потерь вывернуться из штанов и рубашки. А уж у самого дивана я с облегчением рассталась с бельем. Сил на принятие душа уже не оставалось. Вздохнув, я полезла в шкаф и на ощупь нашла какую-то майку, чтобы не засыпать совсем уж голышом в одних носках. И заодно наткнулась на округлый стеклянный бок, припрятанный на особый день заначки. Колебания были недолгими, слишком уж явственно вспоминались некоторые моменты последних нескольких дней, чтобы можно было безбоязненно заснуть, не опасаясь кошмаров, не применяя никаких дополнительных средств против бессонницы. Вот я и применила. Хорошо так применила. Присланный папулей в честь моих новых погон коллекционный Эгладор в качестве снотворного пошел просто на ура. Обычно не замечающая за собой склонности к бытовому алкоголизму, отнюдь не маленькую бутылку коньяка, я ополовинила в легкую. Где-то в процессе употребления умудрившись таки снять носок. Один. Избавиться от второго уже не получилось. Автоматически оставив ровно половину ценного продукта для напарника, я повалилась на диван последним осознанным движением, подогребая к себе АКМ, расстаться с которым оказалось все-таки выше моих сил. Первым, кого увидел Эрин, едва вошел в здание управления, была... Да, она. Желудьковская. Склочная дриада, мелко потрясая белокурыми кудряшками, усердно терла пол и терпеливо поджидала подконтрольный объект. Чего-чего о терпении ей было не занимать. Хитрая сволочь. Ноздри эльфа затрепетали, из груди вырвался сдавленный рык, и сам собой получился злобный оскал. «Слышь, Аптелемнар, ты чего?» – удивленно прошептал Хиналгон. «Эй, что с тобой?» В ответ Эрен Рандир звонко щелкнул зубами, повергнув спецназовцев и дежурных в шок. Они видели эльфа в дымину пьяным, унылым, злым, расстроенным и возмущенным. Но чтобы капитан Аптелемнар рычал, аки дикий зверь, а глаза его наливались дурной кровью от гнева, такого еще не случалось на памяти распадненских инчичикистов. И тут же Лучковская заметила подопечного. Целое мгновение они буравили друг друга пронзительными взглядами, прежде чем дриада, отшвырнув бесполезную против автомата швабру, с визгом бросилась на утек, а Эрин, перепрыгнув через турникет, рванул следом. «А вы говорите дриады, дриады, и не скрываете собственного превосходства. Блондинистые сущности, маникюра и сериала «Зависимые безмозглые сплетницы» и «Охотница на женихов»? Возможно, и даже частично так оно и есть». Но не забывайте, что среди легкомысленных дочерей леса встречаются умные и целеустремленные, настойчивые и хитрые, скрытные и внимательные. Именно такую редкостную зверушку и гонял по коридорам НЧЧК капитан Аптелемнар на радость своим усталым соратникам. Хотел поймать и исследовать сей феномен поподробнее, должно быть. Желудьковская оказалась не только быстроногая, но и сообразительная. Она предпочла сдаться товарищу Шраку, успев предъявить ему удостоверение невероятной для распадка степени секретности, прежде чем ее настиг, так сказать, карающий меч Эрин Рандира. Особист лишь руками развел, мол, извиняй, дорогой товарищ Аптелемнар, но по закону дриада в своем праве. Она задание выполняла, Чье? Не скажу, ибо государственный секрет. Во как! Пройдет много лет, и эта история, успевшая обрасти фантастическими подробностями, станет одной из удивительных баек, которые всегда сопровождают жизнь легендарных личностей. Но это будет очень и очень нескоро. Да и негоже забегать вперед, когда никто не просит, верно?